Глава 10. Меня оргазмом буквально контузило. Это не образное расхожее выражение, я ведь знаю, как это бывает. Ни черта я не смог бы сказать, сколько лежал размазанный по женщине подо мной, глухой, слепой, подергиваясь безвольной тряпкой, с грохотом затихающего пульса в пустой башке. Как не задавил еще ее, бедную слоняра бессовестный. Но реально развезло, как, наверное, сроду не бывало. Аж страшно на секунду, как опамятовался стало. Я же не юнец, чтобы так от секса вставляла. Так и окочуриться недолго. И, кстати, об этом. Вот ведь свинство-то, это, мягко выражаясь, вышло. Друга и командира несколько часов всего назад, а я на его жену. «Твою же мать!» Резко поднялся на руках, освобождая Инну от своей туши, и заглянул в лицо. Глаза ее завораживающие зеленые закрыты в истоме. Ресницы длинные слиплись по вискам мокрые дорожки. Волосы длинные, темные, даже в приглушенном свете блестящие. По подушке диванной рассыпаны. На скулах, подбородке и по шее с ключицами розовые пятна. Губы мною нещадно сожранные распухли, утратив прежнюю бледность. Соски, которые не знаю, как и заставил себя изо рта выпустить, покраснели. И опять припасть к ним адски искушают, аж во рту мигом пересохло. А чуть впалый живот влажно поблескивает, уделанный в мою сперму. Бля, ну свинья я как есть. Мало того, что полез на женщину, пребывающую в явном раздрае со своим стояком бешеным, так еще и без защиты. Малолетка разве безмозглый, чтобы надеяться на это пресловутое и я вытащу? Вот уж прав, Жванецкий. Женщины и умные мысли одновременно не приходят. Ну или типа того как-то звучало, главная суть. Ведь уже вроде остыв и все понимая ожившими мозгами, смотрю на нее. И внутри опять «хочу» завывать начинает. Я ж в груди тесно от понимания, что уже побывала подо мной. Вот такая, что смотришь и дуреешь. И до какой же степени я ужраться тогда должен был, чтобы не запомнить такую женщину? Как только не сдох от подобной дозы алкоголя. Нащупав какую-то тряпку, взялся осторожно протирать живот Инны. И тут же залип, что там муха в меду. Глазами беспардонными на таком же влажном, сочно-розовом блеске между ее все еще щедро раскинутых передо мной ног. И тут же от паха до основания черепушки прострелило новым, остаточным разрядом пережитого удовольствия, да так, что в пояснице чуть не прогнуло. «Охереть же можно, оголодал я». «Инка, баба до того сладкая, что меня пробрала до такой степени!» «Да и продолжает прошибать, и пофиг, что вот только кончил!» «Инуш, ты только не жалей ни о чем!» Забормотал, застигнутый запоздалым раскаянием и заставив себя оторваться от вида, заново сворачивающего мой чердак. «С людьми, когда они в горе и стрессе, чего только не бывает!» «Ну да, она-то понятно, что и мужа потеряла. И была в опасности, свойств которой ты, долбоеб, выяснить еще не успел». «Угу, присунуть успела, разговор на попозже отложил. Мужик прям чё?» Ничего не ответив мне, Инна протяжно вздохнула. Вдруг перевернулась на бок и, подтянув коленки к животу, засопела равномерно. Я зыркнул снова ей в лицо. «Спит!» Свернулась почти клубком, потому как прохладно ей обнаженной явно, и спит. А я стою тут над ней, голый, озадаченный, с тряпкой в руке и снова привстающим в рекордные сроки для моих неюных лет членом. Ёбнуться можно ситуация. Мотнув башкой, я осторожно укрыл женщину. Сам натянул штаны на голое тело, так как случайной тряпкой оказались мои трусы. Сходил умылся для прояснения мозгов, не преуспев в этом нисколько. Как им проясниться, если по телу еще вместо крови один жидкий кайф курсирует? Иначе-то любые угрызения совести аннигилируют. Новыми пробросами от нижней головы попрошайки о продолжении банкета. Раз уж все равно пошла такая безумная пьянка. И, сука, в верхней нечто удивительно созвучное варится, главное. Потому как кому бы одного такого раза хватило? Секс, он ведь такая странная и разная штука. Иногда просто пожрать нужно, чтобы совсем унылым, голодным и на всех злым говном не стать. А иногда ни разу не как еда, но жрал бы. Мозги вон, тормозов нет. Необходимость остановиться или понимание, что не повторить, как серпом по яйцам. Прицельно, причем аж дыхалку перешибает, как от пинка под дых. Так, Горинов, что происходит-то? Или произошло уже все? Проверил спящую девочку, вспомнил о телефоне. Сходил за ним, как был, в машину, сделав уже ставку на отрезвление очень свежим в ночь воздухом. Чуть повозился во дворе с настороженно обнюхавшей меня махоркой и бесшабашным табаком. Прихватил из уазика спальник и пошел обратно в дом, заодно проверяя звонки. Само собой, Гром опять звонил мне. Аж 4 раза. Последние 23 минуты назад. И как же, сука, хорошо, что я забыл долбанный телефон в машине. Потому как, пусть по трезвому размышлению, секс с Инной был поступком, за который мне стыдно, 100% станет вот-вот и сильно. Но пиздец, как кайфово было в процессе. И если бы дружище мудачина заботливый обломал это в самый ответственный момент, как это обычно по закону подлости и бывает, я был бы ему благодарен, конечно. Но благодарность эта была бы сквозь зубы и ни разу не от чистого сердца. Остановившись на крыльце, я набрал Никиту и долго слушал гудки. Думал, уже не ответит. Но раздалось неприветливое и малоразборчивое «какого хрена» в динамике. «Ты звонил мне», — напомнил я ему. «Горе», — походу ответил он и на экран не глянув, а судя по голосу уже надрался в дымину. «Я, ты чего хотел-то?» «Хотел, а-а-а!» Сумел-таки собрать мозг в кучу Гром. «Слышь, Илюха, ты только эту паучиху не еби. Христом Богом заклинаю. Хочешь, я тебе завтра девок лучше хоть 10 привезу? Любую дери, а то хоть всех по очереди, только эту ведьму не... Никитос, кончай ты этот бред, а!» Раздраженно рявкнул я. «Херня ведь полная, не его это дело ни разу. И вообще уже поздно». «Это ты, кончай, нахрена исполнил? Не понял разве, что Инка это мужиков на раз за яйца прихватывает. Глянула пристально, ресничками махнула, и ты уже попер на амбразуры». «Да какие к херам амбразуры, Никитос? Проспись давай, а завтра поговорим». «Поговорим, еще как!» Заорал он уже в явном бешенстве. «Это она Петровича в могилу свела, чем хочешь, ручаюсь. И над гробом стояла и слезинки не проронила, змеища. То ли дело Танька. Оно же видно, когда баба мужика потеряла и душа у нее болит. А когда срать ей, только рада». «Гром, вот мне тебе еще рассказывать, что о таком не судят по слезам. Мы с тобой мало повидали подобного». «Повидали, будь здоров, Илюха! Да ты, похоже, в своем лесу все забыл и чуйку потерял. Или пообещала она тебе уже чего? Любви да ласки или бабками командира поделиться?» «Да пошел ты, дебил бухой!» Вот теперь я уже рассвирепел не на шутку. Отключился и телефон вырубил. «Все понимаю. Горе у нас всех, и с пьяну можно ляпнуть чего сгоряча. Но не такое же паскудство. Совсем Никитос мозги пропивать стал, видать». Тихо вернулся в дом, расстелил спальник возле дивана. Залез в него и приказал себе успокоиться. Взгляд сам собой прилип к свесившейся почти к полу изящной кисти безмятежно спящей Инны. Захотелось вдруг потянуться и губами по выступающим хрупким косточкам пройтись. Но тут же и чернеющей кляксой начало расползаться в разуме. Разве может вот так безмятежно и крепко спать женщина, что только что потеряла любимого мужа. Устала слишком. Нелюбимый он был, и в душе ничего от утраты не колыхается. Принято считать, что людям нечистая совесть спать не дает. А у нее выходит чистая. И гром дебил городит реальную ересь. Или нет ее совести этой? Вот и под меня сама, считай, запрыгнула и спит теперь крепко. Да-да, давай, долбоящер. Сейчас еще покрути так и эдак в голове. И придумай себе полное прощение за то, что полез. Не виноватый я, она сама пришла. Позорище. Отбой, бля, завтра разбираться станем.